Глава 25. Тангрия, Зарденский округ. Лето, 3200 год. Поместье Тубертонов было залито светом. Окна были открыты настежь, из них лилась популярная тангрийская музыка. «Должен предупредить Лори», — встревоженно произнес Джейсон. «Будет студенческая вечеринка, а не светский бал. Все будет достаточно свободно, без политессов и этикетов». «Я знаю, что такое студенческие вечеринки, Джейс», — ответила я насмешливо. «Я их очень люблю, поверь». Растерянные лица обоих братьев доставили мне настоящее удовольствие. В огромном особняке Тубертонов было много молодежи. Фуршетные столы, полны закусок, бокалы, наполненные вином и шампанским. «Кристоф, будешь моим кавалером на вечер?» — спросила я с легкой улыбкой старшего Тубертона. Кристоф будто в удивлении вскинул темную бровь. «Нет», — тут же хмуро возразил Джейс, — «ты со мной». «Конечно, светлячок», — широко улыбнулся Кристоф, не обращая внимания на слова младшего брата. «Ты окажешь мне честь». «Что за новости?» — усмехнулась я в глаза Джейсону. «Здесь твоя девушка. По-моему, ее зовут Анжела, а ты ее кавалер. А я буду с Кристофом». Джейсон смерил меня нечитаемым взглядом. Я же взяла со столика бокал с шампанским и отсалютовала братьям. «Раз вечеринка в мою честь, то будем веселиться», — произнесла я весело и отпила из бокала. Закусила канапе и допила шампанское до конца. Поставив пустой бокал на столик, посмотрела на притихших братьев. «Ты научилась пить», — мрачно констатировал Джейс. Кристоф тоже выглядел довольно хмурым. «Ты так трагично говоришь об этом, словно я научилась красть», — рассмеялась я. «Мне уже 20, Джейс. 3 года я была студенткой столичной академии магии в Марилии. И я большой любитель веселых студенческих вечеринок», — поддразнила я. «Лори», — в глазах Джейсона закипал гнев, — «ты должна была учиться, а не шляться по вечеринкам». «Джейс, найди Анжелу и почитай ей нотации», — резко осекла его я. «Если собираешься читать их мне, то я возвращаюсь домой». Я сделала вид, что действительно собираюсь уйти. «Нет», — испугался друг, останавливая меня. «Хорошо, больше не лезу к тебе. Крис, присмотри за ней». Джейс с раздражением взглянул на хмурого брата. «Чтобы не наделала глупостей, а я найду свою...» Он будто споткнулся на этом слове. «Девушку». Джейсон ушел, а Кристоф вывел меня на середину огромного зала, где танцевали и веселились парни и девушки, и громко сказал: «Прошу тишины!» Музыку приглушили, танцующие с любопытством уставились на нас. «Дорогие друзья, представляю вам виновницу сегодняшнего мероприятия». Крис приобнял меня за плечи. «Прекрасная Лера Лорианна Стэнфилд, наша с Джейсоном соседка и подруга детства. 4 года назад уехала в Марилию, где училась в Академии магии. Теперь после известных вам событий вернулась на родину и стала студенткой 4-го курса нашей академии в Зардене. Прошу любить и не обижать». Я немного смутилась такому представлению. До сих пор не любила быть в центре внимания, но приветливо улыбнулась молодым людям и девушкам, которые дружелюбно смотрели на меня. Некоторых из них я видела вчера в академии, когда впервые встретилась с Джейсоном. Но многих, конечно, не знала. Последние подходили и знакомились со мной. Заиграла музыка, и я снова удивила друзей. Теперь уже знанием современных танцев. После танцев стали играть фанты. И мне повезло, я вытащила фант, в котором было указано, что я должна спеть. «Если не хочешь петь, можешь перетянуть фант», — снисходительно произнес Джейс. «2 раза можно перетягивать за игру». «Почему не хочу? Я спою?» — улыбнулась я. «Только можешь найти Витарину?» «Зачем?» — опешил Джейс. «Чтобы подыграть себе». «Ты умеешь играть на витарине?» — не поверил он. Крис за это время уже достал инструмент и протягивал мне. Я настроила деревянную красавицу и заиграла медленную романтичную мелодию. Парни и девушки притихли, а Джейс с Кристофом с недоверием во все глаза уставились на меня. Я же нашла в зале симпатичное лицо парня и запела, смотря ему в глаза, известную в Марилии нежную песню о непутевом парне, который любил девушку, но никак не мог признаться ей в любви, совершая ошибку за ошибкой. Когда я замолчала, Окружающие парни и девушки взорвались аплодисментами и стали кричать: «Еще, спойл, Рианна! Давай еще! Только повеселее!» «Могу и еще!» — охотно откликнулась я. Вот эта песня сейчас очень популярна в Марилии. Спела лирическую и довольно позитивную песню о любви девушки к парню, в конце которой парень тоже влюблялся, и они живут долго и счастливо. Я ходила по залу с легкой витариной в руках и не смотрела на Джейсона. Иногда ловила на себе задумчивые взгляды Кристофа или насмешливые Алана Бродли, которые мне совсем не нравились. Игра в фанты прервалась, все танцевали под мои песни. Я спела еще несколько и тоже захотела танцевать. Тогда заиграла знакомая с детства музыка. Крис пригласил меня и закружил по залу, как раньше, в детстве, когда под эту музыку мы танцевали с ним. А я смеялась, обнимая его за шею. Потом я потанцевала с Джейсоном, с Аланом, с другими парнями. Мы снова играли в фанты. Алан Бродли вытащил фант, по которому должен поцеловать девушку, слева от себя. До этого он целенаправленно уселся рядом со мной, потеснив другого парня. Недолго думая и не сомневаясь, он шустро перетащил меня на колени и поцеловал. Я почувствовала уверенную руку на затылке, горячий наглый язык, жадный следующий рот, и возмущенно замычала, вырываясь из крепких объятий. Но те стали еще крепче, а поцелуй углубился. Я сделала еще одну попытку вырваться и тут же почувствовала свободу. Но это не Алан Бродли отпустил меня, а Джейсон вырвал меня из его объятий. «Убери свои наглые руки от нее!» — цедил взбешенный друг, пряча меня за собой. «Ты спятил? Я вытащил фант!» — насмешливо отозвался Алан. «Хотел проглотить ее!» «Вытащив такой фант, мы всегда целовались в губы, Джейс. Почему в отношении Лорианы должны действовать другие правила? Ты присосался к ней!» «Джейсон, ты не прав!» — вмешались другие парни. «Алан ничего ужасного не совершил, он выполнил фант!» Джейсон обвел всех взбешенным взглядом. «Если кто-то из вас полезет к Лориане со слюнявыми поцелуями, прибью!» — процедил он внушительно. «Чего ты бесишься?» — Бродли холодно посмотрел на друга, больше не улыбаясь. «Ты Лориане брат или жених?» Парни и девушки выглядели обескураженными. Я тоже была смущена и растеряна. Кристоф стоял рядом с нами, нахмуренный. Фанты он, кстати, не играл. «Подойдешь к ней ближе, чем на 10 шагов, убью», — спокойно произнес Джейсон. «Очень надо», — с презрением фыркнул Алан. «Стоило этой бабе появиться, и ты забыл, что мы друзья», — холодно добавил он, развернулся и ушел. Но успел наградить меня неприязненным взглядом. Похоже, в лице этого парня я все же нажила себя врага. Я понимала, что Алан просто выполнил свой фант, но в глубине души чувствовала, что его целью было раздраконить Джейсона. И была благодарна последнему за то, что он избавил меня от неприятного поцелуя. Домой меня проводил Кристоф. Собирался Джейсон, но я воспротивилась, он был слишком расстроен и взвинчен, я не хотела выслушивать нотации всю дорогу. Не успели встретиться, как Джейс стал вести себя как ревнивый старший брат. Всю обратную дорогу до дома Кристоф был задумчив и молчалив. Мне тоже было о чем подумать, поэтому мы оба молчали, изредка перекидываясь фразами. Настоящее время. Сквозь сон я услышала недовольный голос господина Йовича. «Вы забываетесь, Стонич, мните себя выше императора. Император недоволен, мы не продвинулись ни на шаг». «Я действую согласно науке», — сдержанно парировал ученый. «В данном деле важна последовательность и не нужны скачки в настроении пациентки». «Вы не понимаете», — цедил целитель. «Нас не волнует настроение пациентки, не волнует ее самочувствие, нас интересует, куда она спрятала документы и артефакт. Даже если после этих воспоминаний она больше никогда не проснется, это никого не расстроит. Вы услышали меня?» «К сожалению», — сухо отозвался Стонич. «Вы прежде всего целитель, господин Йович. Но, похоже, о своих клятвах богини вы забыли. Как император забыл о положении о военнопленных?» «Вы издеваетесь?» Господин Йович, похоже, был в бешенстве. «Пытаюсь достучаться до вашей совести». Не говорите мне о совести, вы не имеете о ней представления. Хорошо, я понял вас. Называю пациентке ключевые слова об артефакте и документах. Правильно вас понял? Правильно. Скрипит тяжелая дверь. Раздаются гулкие шаги. Кто-то нарушает мое холодное одиночество, с которым я уже свыклась. По-моему, много дней никто не приходил. А может, мне кажется, что много дней, потому что сутки слились в один жуткий, нескончаемый кошмар. Звучат два голоса. Смутно представляю, кому они принадлежат, но не могу сосредоточиться, чтобы вспомнить. Шаги приближаются. Одни из них я знаю, другие нет. Вдох, расслабляюсь. Ни одна мышца не дрогнет на моем теле. Выдох, словно мышь затаилась. Маленькая серая мышь перед двумя опасными хищниками. Не помню зачем, но инстинктивно понимаю, что должна так сделать. Каждый раз, когда слышу шаги. «Не понимаю, зачем я здесь?» Звучит первый голос. Мужской, молодой, недоуменный, смутно знакомый. «Дорогой зять, ты решил выбрать путь военного и должен знать все особенности, всю грязь и подноготную этого сложного пути». Второй голос, взрослый и покровительственный, вызывает инстинктивное отвращение. «Хорошим солдатом стать непросто, а оставаться еще сложнее. Поэтому ознакомительный путь начинается с тюрьмы для пленных тангрийцев». В молодом голосе проскальзывают брезгливость и недовольство. «А что ты хотел? Чтобы он начался с курорта для военного командования?» Насмешливо усмехается второй. «Или сразу с орденов?» Раздается приглушенный смех. «Не смей надо мной издеваться», — холодно цедит молодой мужчина. «Не давай повода над тобой смеяться», — второй голос звучит жестко. «Знакомства начали с тюрьмы, пыточных и допросных, чтобы ты сразу понял. Путь военного — это не только красивая форма и ордена за то, что ты протираешь задницу в уютном кабинете штаба». Последовало молчание и тяжелое прерывистое дыхание. Гулкие шаги по каменному полу камеры. Ближе. Делаю еле заметный вдох. Выдох и замираю. «Кто это?» — глухо спрашивает молодой мужчина. «Военная преступница. Когда-то была красивой тангрийской аристократкой, примерно 20 лет. 2 дня назад принесли с очередного допроса. Не приходят в себя. Оказалась на редкость упрямой девицей». Молчание. «Почему так жестоко?» Молодой мужчина спрашивает глухо и с явным осуждением. «Она враг!» — ровным тоном отвечает тот, чей голос вызывает страх. «Но она женщина?» «На войне нет женщин, мужчин, детей, дорогой мой. Есть свои и есть враги. Если ты будешь различать среди врагов женщин и детей, стариков и старух, то никогда не станешь хорошим солдатом», — спокойно отзывается собеседник. «Я с этим не согласен», — мрачно цедит молодой. «Вижу, поэтому, зная тебя, решил провести тебе экскурсию в тюрьме. На войне не должно быть лишних эмоций, например, касательно этой женщины. Ты слышал о зеленых лучах?» «Кто не слышал о них?» — вздохнул молодой собеседник. «Сколько наших солдат погибло из-за них?» «Эта женщина — одна из них. Кроме того, знает некую тайную информацию, которая может переломить ход войны. Нужно выяснить ее, но она молчит, несмотря на все допросы. Как, по-твоему, мы должны с ней разговаривать, если от ее признания зависят жизни многих тысяч марилийцев? Что выберешь в этом случае, ее жизнь или жизнь земляков?» Ответ очевиден, но почему не привлекли и менталистов? Медленные удаляющиеся шаги. «Как раз хотел поговорить с тобой об этом. Со мной? Причем тут я?» «Ты крутишься среди принцев, братьев и племянников императора. У кого-то из них могла быть интрижка с тангрийкой?» Голос звучит слишком спокойно и равнодушно. Но я уже слишком хорошо знаю все его интонации и различаю напряженность. Не слышал, но ты тоже крутишься. Я солдат. Когда я был в последний раз при дворе? На королевской охоте или в опере? Я воюю вместо императора и за императора, и за многих принцев. Да, я знаю. Нет, ничего подобного не слышал. Дело в том, что пленную не может прочитать ни один менталист империи. Я уверен, что у нее ментальный блок «Королевская слеза». Блок появляется после долгого ношения кольца артефакта. Других вариантов нет. У нее кольцо могло появиться только как подарок от принца или принцессы, ну или от императора, что невозможно. Или она могла его украсть. Но никто из императорской семьи не заявлял о краже, я узнавал. Ты слышал о королевской слезе? Нет, хотя... Что-то очень знакомое, добавляет он задумчиво. Знакомое? Настороженно уточняет старший. Ты мог услышать о слезе только от члена императорской семьи. Тяжелая дверь снова скрипит, открылась и закрылась за нежданными гостями. Вдох-выдох. Чьи были голоса? Я знала и первый, и второй, но не могла сосредоточиться, чтобы вспомнить. Кроме того, на уровне инстинкта осознавала, что должна затаиться и вести себя очень тихо. Но почему? Кто я? И где нахожусь? Вдох-выдох. Я маленькая серая мышка, поэтому меня никто не видит. Вдох-выдох. То я. Настоящее время. Проснулась я в холодном поту. В палате горел свет. В последнее время я не могла спать в темноте. Я немного успокоилась, осознав, где нахожусь. Сестра Таисия спала недалеко на кушетке, так же тревожно и беспокойно. Этой доброй женщине тоже могут сниться кошмары. Мой кошмар, те два голоса, такие знакомые. И вдруг я отчетливо поняла, кому принадлежали два мужских голоса из кошмара воспоминания, который не раз снился в последние дни. Первый — голос Мирита Тонича, парня, с которым я когда-то недолго встречалась в Марилии. Второй — голос генерала Мирадовича. Мирит находился в тюрьме для военнопленных и не узнал меня в пленной изуродованной тангрийке. Ирония судьбы, жестокая насмешка. Мирит, мужчина, когда-то безумно любивший меня и предлагавший выйти за него замуж, женился на дочери генерала Мирадовича. Ведь тот называл его дорогим зятем. По приказу его тестя пытали его бывшую возлюбленную. Хриплый смех застрял в горле, вспомнила злые слова Мира в день нашего прощания. «Наверное, так и сделаю, найду девушку в империи и женюсь. А ты...» «Никогда не будешь счастлива!» Я закрыла глаза, слезы потекли по щекам. Я простая тангрийская аристократка, не из высших. Могла выйти замуж за высшего аристократа Марилии, за которого сам генерал Мирадович, герцог Марилии, отдал свою дочь. Я могла бы жить в богатстве и роскоши и только со стороны наблюдать за войной, за тем, как армия Марилии воюет с армией Тангрии. Слышать только на светских балах, как армия Марилии уничтожает с каждым днем все больше и больше подданных отсталой империи, которой больше нет. И там, в столице Марилии, в каком-нибудь из шикарных особняков Мара, принадлежащих чите Тонич, за чашечкой чая или кофе, я бы мимоходом узнала, что Тангрии больше нет, а мои друзья и родные, возможно, мертвы. Я давилась слезами, пытаясь сдержать рыдание, чтобы не разбудить сестру Таисию. Из-за таких вот Миритов и Мирадовичей, которые считают, что только они имеют право на хорошую и спокойную жизнь, имеют право решать, как должны жить остальные люди, маги, оборотни, подданные других отсталых империй, происходят войны и убийства их жителей. Что думает по этому поводу барон Кирстен Стефанович? Он помогает мне, но тоже считает, что все империи, кроме Марилии, отсталые. Зачем он пошел работать в военное министерство? Почему именно туда? Слезы душили, сомнения снова раздирали. Ненависть мешала дышать, а разочарование опустошало. Снова судороги жесткими щупальцами впивались в тело, словно наказывая его за что-то. «Ах!» — зашипело зло, пытаясь сдержаться и не закричать. «Сестра!» — сестра Таисия испуганно подскочила на кушетке. «Приступ!» — процедила я. Сестра заметалась, делая все возможное, чтобы мне помочь, а перед моим мысленным взором стояли два лица. Одно принадлежало Мириту Тоничу, холодное, искаженное ненавистью и разочарованием, такое, каким я запомнила его в нашу последнюю встречу. Второе — его знаменитому тестю, лицо хладнокровного убийцы. И выражение глаз у обоих одинаковое, высокомерное, жестокое, злое.